пробоинами. Каждое здание обветшало, больницы и санитарные сооружения находились в состоянии ужасного запустения. Каждое западногерманское предприятие по строительству дорог пришло на помощь, чтобы сразу же привести в порядок свыше 500 ведущих на восток дорог. При этом открыли подземные туннели у пограничной линии, которые служили надежным путем для шпионов и террористов. Пограничная служба распалась. Но не было почти никаких указателей дорог, так что компас был почти так же необходим, как для Христофора Колумба. Огромные контейнеры везли пачки банкнот для предстоящей денежной реформы. Новый, знакомый и все же такой чуждый мир разворачивался перед нашими глазами. В соседней Чехословакии чудо освобождения Вацлава Гавела из тюрьмы после нескольких лет заточения открыло за ночь границы. Мы никогда не думали, что возвратимся туда. Постепенно воспоминания о людях и слухи из Кёнигсварта утихли. Скрип каждой двери, запах старой кожи и роз. Мы вели интенсивную и наполненную жизнь, и когда посещали восточноевропейские страны, у нас было ощущение, будто мы прибыли с другой планеты. Но теперь вдруг наши миры слились. Как бы фантастичен не был конец коммунизма, следовало сожалеть, что едва ли хватит времени, чтобы стать свидетелями полного выздоровления Европы. Надежда – это духовная величина. Она не вне нас, но находится в нас самих. Равнодушие и безразличие – начало скатывания в ничто. Мера человека – его чувство ответственности. Гавел из его писем из тюрьмы к своей жене. 29 декабря 1989 года писатель Вацлав Гавел был единогласно избран президентом Чехословацкой республики. Лишь за несколько месяцев до этого он был условно выпущен из тюрьмы. Будучи арестованным несколько раз, он пережил более 4 лет принудительных работ. Для своих земляков он был воплощением бесстрашной непреклонности. Солженицын сказал, что единственной возможностью противостоять гигантской лжи коммунизма является бесстрашное разоблачение и искажение им правды. Чехам действительно посчастливилось открыть такого вождя, как Гавел, чьи высказывания равносильны ударам кулака, будь то в его знаменитой речи о силе слова, или в его приветствии к папе, или в его объяснении миссис Тэтчер, что объединение Германии следует рассматривать как мотор, а не как тормоз Европейского Союза. В своих пьесах и прозе он всегда пытался исследовать моральные границы человеческого выбора. Его ярко выраженное тяготение к театральным эффектам побудило его сделать следующее. Выступая в Англии по телевидению, он поставил перед собой коробку, похожую на ту, в которой продают обувь. Совершенно спокойно он вынул из нее предмет, похожий на шар с рождественской елки, и объяснил. Сегодня это самая смертоносная бомба, называемая «Семтекс». Ею был уничтожен самолет над Локерби, Шотландии. Она была изготовлена в Чехословакии 6 месяцев тому назад советским КГБ для Каддафи в Ливии. Сейчас у него таких бомб имеется столько, чтобы совершать террористические акты во всем мире. Этим он сказал больше, чем телезрители привыкли слышать. Потом он пошел на свободные выборы в Чехословакии, которые, возможно, позволили бы правительству принять более решительные меры, чтобы поставить страну на ноги. Казалось, для нас наступило время посетить нашу бывшую родину и посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять для восстановления. До войны можно было за день добраться на машине от Йоганнесберга до Кёнигсварта. Когда в мае 1945 года мы ехали от Кёнигсварта до Йоганнесберга, мы были в пути 6 недель. Автострады и хорошие дороги позволили нам сейчас добраться до нашей цели за 4,5 часа. На границе не было никаких трудностей, мы сразу же получили визу. Окрестности становились все красивее, волны покрытых лесами холмов, одинокие озера, но каждое здание обветшало. Разница с немецкой стороной сильно бросалась в глаза, тем более что разруха после войны была одинаковой с обеих сторон, и к тому же прямые разрушения войны не дошли. Тут мы вновь встретились с той же разрухой, какая была здесь в 1945 году. Мариенбад, ныне Марианские лазни, казалось, стряхнул с себя в какой-то степени ту безнадежность, которая лежала на всей системе. Кёнигсвард, ныне Кюнсвард, наш домашний очаг, был расположен в 10 километрах от него.